Я покраснела. Там все не так на самом деле. Да какая разница? Удивился Данила. Суть-то одна. От тебя избавляются, чтобы не дать ему резвиться дальше. Много ты понимаешь? Буркнула я, чувствуя себя униженной и несчастной. Ой, прости, я не хотел тебя обидеть. Он вдруг поднялся, обошел стол и, сев теперь с моей стороны стола, сообщил шепотом. «Просто проникся, ведь ситуация мне невероятно близка. Ты умеешь хранить тайны? В общем, я и сам сбежал от своего кобеля, понимаешь?» У меня дернулось правое веко. «Кобеля?» Переспросила, пытаясь нащупать свою чашку с кофе. Вспомнила, что ее уволок Макс, и послала ему вслед пару мысленных неласковых слов. «Шутишь?» «Нет». А Полоша сделал губки уточкой и грустно вздохнул. «Мы тайно встречались больше 5 месяцев, и тут прилетели из Италии его родители. И что он сделал? Солгал им о том, что у него есть пара. Нет, пара-то есть, но он показал им нашу общую подругу. Побоялся осуждения. А я считаю, это что-то да значит. Уж самым родным сказать можно было. Они ходят вместе по ресторанам, он поселил ее в своей квартире. Терпеть это я не смог. Ушел с работы и от него. Подожди. Я по инерции придвинулась еще ближе, чтобы спросить полушепотом. Ты нетрадиционной ориентации? Это проблема? Снова вернулся прежний красивый голос с легкой хрипотцой. Боже, за что? Такой мужик, такой генофонд. Данила, ты же эталон моей мечты, простонала я. Нельзя так, это все равно, что сказать маленькой девочке, Деда Мороза не существует, ты мне моральную травму на всю жизнь нанес. Эскин удивленно моргнул, а в следующий миг откинул голову и захохотал. Так заразительно, так обаятельно, что я не удержалась от ответной улыбки. Тогда-то Минаев и соизволил выйти из кабинета, чтобы лицезреть свою правую и левую руки. Картина его, прямо скажем, не обрадовала. Это было видно по лицу начальника и потому, как недобро прищурился его здоровый глаз. Второй же, тот, что был украшен синяком, оставался спокоен и выражал полнейшее презрение. «Работаете?» — вкрадчивым тихим голосом спросил Макс. «Обучаемся». Бодро отрапортовал Данила. Поднявшись, он снова обошел стол, организовав между нами преграду, и уточнил: «Подскажите, где мне лучше всего обосноваться?» «Это запросто». Макс хищно улыбнулся. «Пришлось вмешаться, потому что я сразу представила, куда пошлют несчастного Эскина. Можно позвонить в бухгалтерию, у них небольшой стол стоит свободный», напомнила я, взглянув на босса. «Может, согласятся отдать временно?» «Было бы здорово», — обрадовался Данила. «А ноутбук я свой завтра принесу». Начальник промолчал. Стоя в проходе, он хмурился, как небо в марте, обещая вот-вот выдать грозу без прояснений. «Может, еще кофе?» — с надеждой спросила я. «Давай», — рявкнул Макс, — «и почту неси». «А в бухгалтерию можно позвонить?» Он отмахнулся и снова скрылся у себя. «Молчание — знак согласия», — оптимистично шепнул Данила, снимая трубку телефона и протягивая ее мне. «Звони». К обеду в приемную принесли стол и даже выделили для младшего помощника-референта старый компьютер. Работа закипела. Данила все схватывал до обидного быстро. Даже те вопросы, в которых я по-прежнему могла сглупить — он выполнял на раз, как орешки щелкал. С программами разобрался без всяких проблем, на звонки отвечал уверенно, внес несколько дельных предложений в общий процесс и отлично справился с подготовкой проектов приказов. Макс, думая, что это я справилась, меня похвалил. Потом узнал истинного виновника и работу раскритиковал в пух и прах, чуть не добив несчастного Данилу контрольным взглядом в голову. Пришлось звать Эскина с собой в кафе, чтобы немного вернуть ему присутствие духа. Конечно, ревнивая девица во мне кричала: Пусть и страдает, так ему и надо. Но, слава богу, логика победила. Уходить-то мне с поста секретаря в любом случае придется. Так почему не оставить Минаева в добрых руках, с разумной головой на широких плечах? Хотя где-то в глубине души, когда утешала Данилу и сокрушалась над поведением начальника, ощущала что-то сродни удовольствию. Не могла прогнать столь подлое чувство. Это было неправильно и нехорошо. Но мне нравилось то, как меня хвалят и желают оставить при себе. Нравилось, что Минаев держится за меня. Вот такая глупость. Поднять настроение Даниле удалось только к концу обеда. Мы посмеялись немного и уже попросили нас рассчитать, когда заметили стайку девочек из офиса. Они сидели очень тихо в самом углу кафетерия. Бедняжки даже про еду забыли, только смотрели на нас и перешептывались. Пришлось потыкать в них пальцами, представив новому коллеге каждую. Те, наконец, смутились и сделали вид, что не обращают на нас внимания. Особенно опасна Светочка. Закончила рассказ я. Она знает все популярные соцсети и разбирается в нужных тегах, так что будь осторожен. И если ты при ней упадешь, то завтра это увидят все ее подписчики, а их немало. Думаю, хэштеги будут такими «скользкий момент» и «красавчики тоже плачут». «Это она вас с Минаевым на общее обозрение выставила?» «Понял Данила». Я печально вздохнула и кивнула. «Прелесть». Эскин очаровательно улыбнулся и, протянув ко мне руку, вытер крошку от пирожного с уголка моих губ. «Ты чего?» Отшатнувшись, спросила я. «Ну, а что мы просто так сидим?» Засмеялся Данила. «А так Светлане работу подкинули. Пусть теги придумывает, мозгом шевелит». Я ошарашенно посмотрела на столик с коллегами. Светочка быстро убрала смартфон в сумочку. Вот же папарацци доморощенная. А финишем стал водитель Валера, зашедший по-быстрому забрать заказ для кого-то из начальствующего состава. Он сразу нас приметил, отсканировал взглядом и ушел, не скрывая осуждения. «Быть мне теперь не старой девой, а грязной развратницей», постановила я, пока мы шли с Эскиным на работу. «До тебя я была просто той, кто хотел отбить мужика у дочери генерального директора. Это было даже как-то романтично в глазах окружения. Меня жалели, кто-то восхищался». «Теперь будут завидовать», — пожал плечами Данила. «К тому же жуть как охота посмотреть, на что способны сплетни твоей Светочки. Эффекта в действии, так сказать». «Не дуйся, Кира. Будь на позитиве. Недавно у тебя никого не было, а теперь ты на расхват. Хорошая же тенденция». «Офигенная», — согласилась я. «Один — жених богатой пафосной анаконды, готовый поглотить меня целиком, второй — вообще не по женщинам, везет как утопленнику». «Язва», — засмеялся Эскин. «Может, тебе кота завести и им ограничиться?» «Иди ты», — беззлобно фыркнув, про себя всерьез задумалась. «А почему нет? Веслоухого британца, с глазками, как у кота из Шрека. Он бы любил меня за еду и ласку, и никаких баб на стороне. И назвать его Максимилиан. Просто так, без всяких намеков». В приемную мы вошли, снова смеясь. На Данилу нельзя было не то что злиться, но даже просто дуться. Он так умело манипулировал моим настроением, что я начала завидовать. Есть такие люди, психологи от природы. Вот и с ним хотелось общаться без перерывов, вдохновляясь и набираясь позитива. Увы, хотелось этого ни одной мне. Мариночка сидела за моим столом. Вольготно расположившись на кресле, она закинула правую ножку на левую, расстегнула блузку едва ли не до пупка и до последнего делала вид, будто не замечала нашего появления. Лишь когда я встала над ней, бахнув сумку о столешницу, дочь генерального оторвалась от своего мобильника и притворно ахнула. «Это вы?» Она картинно рассмеялась, потрясла передо мной телефоном. «Прости, я немного увлеклась, рассматривая кое-что. А вы с Данилой, как вижу, подружились?» Маленькая дрянь грациозно поднялась, медленно, почти танцуя, обошла меня и приблизилась к Эскину, с любопытством разглядывающему все ее выставленные на показ прелести. «Пообедали?» — с придыханием спросила Соколова, коснувшись плеча молодого человека и стряхнув с него воображаемые соринки. «Осваиваетесь, Данила?» Он широко улыбнулся, поймал руку Мариночки и внимательно на нее посмотрел, не забыв погладить бледную кожу. «У вас тонкие пальцы», — заметил Эскин. «Говорят, такие созданы специально для того, чтобы играть на пианино. Вы играете?» «Немного». Соколова склонила голову на бок, заулыбалась. «Того и гляди, лужицы к ногам стекать начнет». «Хотел бы послушать». Данила отпустил ее руку и преданно посмотрел в глаза невесте нашего начальника. «Я талантливых людей за версту чую». «В этом мы с вами похожи», — промурлыкала девица, даже не обращая внимания на противный скрип, с которым я плюхнулась на свое кресло. Закатив глаза, вывела компьютер из спящего режима и подперла рукой голову, чувствуя себя третьей лишней в приемной, где сама привыкла быть царицей. Даже ревность некую ощутила. Скоро уйду отсюда в огромный кабинет, забитый людьми и техникой, а Данила будет тихонько пить вкусный кофе и ворковать с местными клушами. А еще он подружится с Минаевым, и тот забудет меня. Тоска. А от тоски я зверею. Может, мы все-таки поработаем? Рявкнула вдруг, даже себя задачив таким выпадом, что уж говорить о дочери генерального директора компании. Но взбрыкнуть она не успела. Кирочка права. Тут же стал серьезным Эскин. Не хочется провоцировать начальство. А решит еще Максим Сергеевич, что я его чудесную невесту увести хочу. Вот неприятность будет. Мариночка, недовольно скривившаяся от моего вопля, после слов Данилы засияла, как медный тазик после чистки уксусом и солью. «Это было бы в высшей степени неуместно», проговорила она, по-дурацки хихикая. «Тем более, что он сам верен мне, как никто другой. Кем бы я выглядела, согласись заигрывать с его подчиненным?» Я поджала губы и решительно принялась сортировать новую корреспонденцию, больше не желая слушать этих двоих. Но главное, Мариночку я понимала. Она дорвалась до красивого мужика и хотела утереть нос Максу за сплетни. А вот чего добивался Эскин? Милый со мной, милый со Светочкой, милый с Соколовой. А не засланец ли он от конкурентов? Или просто козел? Такой вариант тоже исключать нельзя. Пока я в своем воображении глубокомысленно пририсовала Даниле рожки и копытца, он успел распрощаться с Мариночкой, галантно проводив ее до самого лифта, и вернулся. Сев на мой стол, громко сообщил. «Почти победа, Кир». «Чего?» Недовольно пробухтела я, с трудом выползая из мира грез. «Приглашение на вечер в красном у меня в кармане». Данила сверкнул зубами. Я непонимающе покачала головой и жестом велела ему убираться с моего стола. «Ты что, не слышала?» Он послушно слез, но не отстал. «Завтра прием будет у Серганова. Все шишки это знают. Там благотворительный аукцион состоится». «А тебе-то что?» «Как что? Там мой ненаглядный будет». Губы Эскина растянулись в самой коварной усмешке. «Он, как всегда, придет со своей пассией. Но и я буду не один». «А с кем? Ты что, с Соколовой?» — обалдела я. Даня моргнул, покачал головой. «Да проснись же, звезда очей моих. Соколова с женихом пойдет, все чин-чинарем. Но она достанет приглашение для потенциального поклонника, а в него можно вписать два имени. Так что идем вместе, партнер». «Кто? Я?» «Конечно, ты. Приду с тобой, а потом переключусь на Мариночку. Буду отжигать. Мне терять нечего». «Нормально», — я хмыкнула. «А у меня так-то работа на кону». «А что с твоей работой случится?» — поразился Эскин. Придешь вся красивая, посмотришь на толстосумиков, вкусно поешь, выпьешь шампанского, закусишь тарталетками с черной икрой. У тебя что, запрет на посещение таких мероприятий в нерабочее время? Нет. Я задумалась. И у меня нет. Радостно подытожил Даня. Значит, решено. Заодно и Макс твой посмотрит, кого упускает. «Ой, вот его вообще не приплетай!» — отмахнулась я, при этом чувствуя радостное возбуждение внутри. «И он не мой, а Мариночкин!» Оговорился. Эскин улыбался во все 32 зуба. «Не казнить же меня теперь! Ладно, что там у нас с работой? Консультируй меня, богиня референтов, я весь готов к труду!» До самого вечера мы трудились как пчелки. Минаев иногда показывался из своего кабинета, иногда вызывал меня, отдавая распоряжение сухим тоном, не обещавшим ничего хорошего. Давно я не видела его в столь ужасном расположении духа, но тем не менее все равно не ждала того, что случилось под конец дня. Попрощавшись с Эскиным, я привычно дождалась выключения компьютера и заглянула в кабинет Макса. «Тук-тук». Сказала тихо. «Ничего срочного больше не требуется, я ухожу». Собственно, все это действо совершалось почти каждый день, поэтому я просто отдавала дань своеобразной традиции, не рассчитывая на особую реакцию. А зря. «Зайди», — скомандовал Минаев. «Поговорим». Я вскинула бровь, удивленная как его тоном, так и озвученным предложением. Нет, поговорить мы любили и раньше, но сегодня эта фраза была произнесена так, будто вот-вот меня отчитают за плохое поведение в школе. «Я провинилась, господин заместитель генерального директора?» Усмехнувшись, постаралась перевести разговор в шутливую форму. Макс оторвался от бумаг, в которые вчитывался до этого, бросил их на стол и, нервно подтянув выше и без того закатанные до локтей рукава рубашки, поманил меня к себе. «Войди и закрой уже дверь, Кира», — сказал он устало. «Что ж, хорошо, это мне несложно. Наверное». На седьмом шаге к нему я поняла, что неосознанно замедляюсь, будто и правда на ковер к директору школы вызвали. Спустя еще 3 шага замерла. До Макса оставалось не меньше 2 метров, но преодолевать их не осталось ни сил, ни желания. «Я слушаю». Поборов желание сбежать, сцепила руки и вперилась в знакомое лицо. Я так привыкла видеть его едва ли не каждый день, что теперь, казалось, знала каждую черточку, а еще научилась угадывать по мимике настроение. Вот он слегка скривил губы вправо, а на лбу мелькнула горизонтальная складка. «Сердится, значит, но показывать этого не хочет». «Как тебе наш новый сотрудник?» Отвернувшись, Макс посмотрел на карту города, выполненную из пластика и прикрепленную к одной из стен. «Эскин, как он тебе?» «Хороший парень», — ответила честно. Минаев передернул плечами, громко вздохнул и снова уставился на меня. Теперь откровенно зло. «И чем же он так хорош?» Я пожала плечами. «С ним легко общаться». Макс захохотал, перебив меня. «Милая Кира, 2 секунды?» И он преодолел расстояние между нами, навис сверху, заставляя запрокинуть голову, и прошипел. «У меня начинает складываться впечатление, что тебе вообще со всеми легко». «Что?» Я даже не разозлилась, хотя и поняла подтекст в его словах. Нет, всю меня до краев наполнило удивление. От кого-кого, но не от Макса я могла услышать подобное. Он ведь никогда такого не позволял. Никогда раньше. «Смотрел сейчас Светочкин Инстаграм?» Продолжил тем временем развивать мысль Минаев. «Ты подписана на нее?» «Я нет. Но Марина подписалась после корпоратива. Сегодня она мне репост оттуда прислала. Смотри, такая прелесть». Мне под нос ткнулся смартфон. На экране Данила трепетно касался моих губ, А я смотрела ему в глаза, аки влюбленная лань на долгожданном выпасе. Ниже стояли два тега. «Весне все возрасты покорны» и «близкие коллеги». «Ну, Светочка, ну дрянь». «И?» — спросила, прекрасно понимая, что мог напридумывать себе любой, кто увидел фото, а еще удивляясь тому, что ни мама, ни Анька еще не звонили. Наверное, Светка гадина специально забыла меня отметить на фото, чтобы я подольше рот не открывала и дала всем вдоволь насмотреться на свое аморальное поведение. Значит, ничего такого. Смартфон исчез в кармане Минаева. Все у тебя в норме. Да, неплохо. Кивнула, уже представляя, как сжимаю Светкину шею. «А мне недавно пела, что от мужиков кодироваться будешь», — напомнил злющий босс. «Так ты же мне и сказал, что от них не кодируют». Вернула ему подачу. Я смирилась и покорилась судьбе. «Судьбе с еврейской фамилией?» — философски закончил Макс. Смогла только снова плечами пожать, и тут же была за них схвачена. «Кир, ты мне только 2 дня назад затирала, что тебе это все не надо. Что изменилось?» Я слегка обалденно заморгала. Совсем как его дурочка Мариночка. «Макс, ты серьезно? Что за ерунда? У нас было-то все случайно, мы же договорились». Пробормотала, пряча взгляд в вороте его рубашки. «Серьезно?» Он не отпускал. «Скажи мне, или я стал проходным билетом, а? Помог избавиться от некоего комплекса и распахнул двери всем желающим?» Но все, это уже было перебором. «Пошел бы ты, а ну пусти!» Дернувшись, ткнула в его грудь пальцем и злобно зашипела. «Не твоего ума дело, перед кем и что я распахиваю, хоть душу, хоть сердце, хоть ноги. Ясно? У тебя невеста, Минаев. И как все мы заметили, вы с ней по-прежнему вместе, большому боссу на радость. Не могу только одного понять, почему я вынуждена тебе напоминать об этом каждый раз. Или верности для тебя пустой звук?» Он молчал. Смотрел на меня огромными глазами. Сжимал зубы так, что скулы стали квадратными. И не отвечал. «Что ж, может, так и должно быть. Может быть, здесь и нечего отвечать. Я все сказала за него и за себя. Сама справилась, как всегда». Резко развернувшись на каблуках, помчалась к выходу, позволив себе громко хлопнуть дорогущей дверью. А он не окликнул и следом не побежал, как читала в прочитанных сказках. Выходит, я не принцесса. Или просто он. Принц не из моего романа. Он из романа Соколовых, где в главных ролях Мариночка с тощими ножками и длинными музыкальными пальцами. Я неслась от офиса фурии, погруженной в собственные мысли, и лишь столкнувшись с чьим-то железобетонным торсом, поняла, что ко мне обращались. «Кир!» Явно не в первый раз позвал Данила. «Ты чего такая бешеная? Случилось что-то?» «Домой опаздываю», — ответила, с трудом понимая, что уже покинула здание офиса и даже к автомагистрали прибежала, собираясь переходить дорогу к метро. «Если опаздываешь, то давай помогу. Я на машине и никуда не спешу, как назло. Хоть волком вой от этого свободного времени». «Тогда подвези», — охотно согласилась я. «Только можно я разговаривать не буду? Устала что-то». «Нужно?» — подозрительно радостно выдал Данила. «Мне как раз выговориться хочется до ужаса. Слушать-то ты можешь, Кир?» Я с дуру кивнула. И вот 20 минут в пробках рядом с этим треплом. Хотелось бы сказать, что они пролетели как один миг, но не тут-то было. Данила мало того, что наплевал на мою откровенную инфантильность, так еще и высмеял печальное состояние души. Он говорил о погоде, немного о сотрудниках, которых успел встретить, что-то вещал про Макса, наблюдая за моей реакцией. «Но что ты сидишь с кислым лицом? Просто жена декабриста, узнавшая, что мужу ссылку продлили. Вот у меня беда так беда», — сокрушался Аполлоша, горестно вздыхая. «Тебе не понять. Никому не понять. Горе-горюшка. Но чего ты молчишь? Хоть бы поинтересовалась у нового товарища, что с ним? Вдруг я умираю?» «Ты умираешь?» — спросила я, устраиваясь поудобней и прикрывая глаза. «Нет, но мог бы, а тебе и плевать». «Я тебя первый день знаю». Пожав плечами, пробудилась и ткнула пальцем в навигатор. «Не пропусти поворот. Перестраиваться правее пора». «Бессердечная!» — поразился Данила, при этом, на удивление, ловко совершая маневр на авто. «Я к тебе с душой нараспашку». «Запахни, пока не поздно», — посоветовала я. «Сказала же, нет настроения разговаривать. Может, высадишь меня где-то рядом с метро? Сама понимаю, как со мной тошно сейчас». «Надо бы», — вздохнул Эскин. «Только мне больше жаловаться некому. Придется тебя терпеть». «Тогда говори, а я буду молча слушать». Он нахмурился, свернул в нужный поворот, втопил педаль газа в пол. Следующие несколько минут в салоне висела гнетущая тишина. Эскин вел машину, вцепившись в руль и вперившись взглядом в дорогу. И от него действительно веяло тоской. Эх, забрал бы кто-то у меня природную бабскую жалость и заменил на улучшенный метаболизм. Ладно. Я повернулась в полоборота. Что там у тебя? Так ехать совсем грусть-печаль? Говори. Обещаю слушать и поддакивать. «Не надо мне бездумно поддакивать», — недовольно заявил Данила. «Я уж решила, что он сейчас обиженного включит, но не тут-то было. Сбавив скорость, Аполоша посмотрел на меня и потребовал. Сначала ты. Что случилось?» «У меня?» Удивленно моргнув, гордо отвернулась к окну и хотела сказать что-то вроде: «Не лезь в мою личную жизнь, это тебя не касается», и тем самым закрыть тему раз и навсегда. Но с языка сорвались другие слова. Макс гадостей наговорил, фото из кафе посмотрел, которое Светка выложила, вызвал к себе и впервые за все время знакомства нахамил. «Что, из-за фото? А ему-то какая разница?» — поразился Даня. «Вот». Я вскинула вверх указательный палец. «И я тоже не понимаю, какое ему дело?» Эскин улыбнулся. «Что ты ответила на хамство?» «Ничего, напомнила про невесту и ушла». «И теперь страдаешь». Я снова повернулась к Аполоше. «А что мне нужно было сделать? Оправдываться? Броситься на шею? Мы ведь просто работаем вместе. Он начальник? Я подчиненная, и то временная, скоро меня и след простынет». «Правильно», — Даня показал класс. «Ты все верно говоришь». Я удовлетворенно кивнула. «А нервничаешь тогда почему?» Снова прицепился он. «Ежу понятно, я начала закипать. Он же ко мне клинья подбивает, цепляется только потому, что не отвечаю взаимностью. Ни с того ни с сего понеслось». «Так уж ни с того ни с сего?» «Ну хорошо, после корпоратива, когда у него проснулись». Я прикусила язык и с тоской посмотрела на навигатор. Вот за подобное и расстреливали в годы Сталина. С такой словоохотливостью враги не нужны, я сама себе дело сошью. «Значит, все-таки не напрасно народ по углам шепчется». Эскин засмеялся. «И утром вы в душе были?» «Короче, Склифосовский, хватит бледнеть. Я никому не скажу, обещаю. Хотя это и так, похоже, все знают. Только теперь получается, что у вас все было, а ты от продолжения отказалась, так?» Я промолчала. «Ладно тебе, делись. Сказал же, не стану сплетничать ни с кем». Даня снова свернул и совсем сбавил скорость. Мы встали в небольшой пробке. Повернувшись ко мне, он хотел что-то сказать, но тут его смартфон ожил. На экране высветился крупный, спортивного сложения мужчина с лицом кирпичом и плечами молотобойца. «Гарик», — успела прочесть я, прежде чем Данила ответил. «Да», — проговорил он серьезным тоном. С той стороны послышался рычащий рокот. Эскин внимательно слушал медленно двигаясь в пробке и больше не обращая на меня внимания. «Ты высказался?» Как только собеседник умолк, Даня усмехнулся, но совсем не так жизнерадостно, как раньше. «А теперь я повторю то, что ты уже слышал. Если тебе так тошно от принятия наших отношений, то навязываться не стану. Я не хочу обнародования на весь мир, но и прятаться от близких людей считаю идиотизмом. И на работу не вернусь. Это не психоз, как ты изволил выражаться, а осознанное решение. Можешь и там заменить меня Машей, тем более, что она давно хотела». Снова в трубке зарычали. Эскин слушал с отрешенным лицом, поглядывая на навигатор и следуя заданному маршруту к моему дому. Когда Гарик выдохся, он посмотрел на меня и вдруг состроил просительную мордаху, после чего проговорил. «Слушай, мне дальше некогда разговаривать. Некрасиво получается. Я ведь не один в салоне». Рев из трубки стал громче, а Палоша совсем сбавил скорость и прижался к обочине, включив аварийку. «Кир, прости за эту некрасивую сцену», сказал Даня вслух, после чего толкнул меня в плечо и что-то проговорил одними губами, то ли «помогай», то ли «попугай». Надеюсь, что верно его поняла. Поелозила в кресле и ответила: «Ничего страшного. Я в твоем обществе никогда не скучаю». Эскин открыл рот, завис на миг, затем широченно улыбнулся и показал мне большой палец. С ним снова заговорил Гарик, гораздо тише прежнего. «И тебе того же», — подытожил их беседу Даня. «Маше привет». Он отключился и какое-то время еще улыбался по инерции, а потом вдруг обернулся и сообщил трагичным тоном: «Все, Кир, это пиздец. Теперь точно». «Конец, ты хотел сказать?» — поморщившись, уточнила я. «Да как бы ни обозвать, суть не изменится. Я же говорил тебе, у меня все гораздо хуже, чем кажется. Просто полная...» «Поехали». Я тронула его за запястье. «Там за высотками кафешка круглосуточная. Очень вкусно кормят». «А выпить у них можно?» — уже заводя машину, спросил несчастный Аполлон. «Наверное, я не пью особо», — отозвалась, размышляя про себя, можно ли задать волнующий меня вопрос и при этом не расстроить Даню еще сильнее. Любопытство победило. «Слушай, а почему ты ревнуешь его к какой-то Маше, если он и ты... ну, вы того? И меня еще приплел? Не все ли ему равно, что ты с девушкой катаешься вечером?» Данила посмотрел на меня, словно на неразумное дитя. «Слушай, Кир, ну ты чего как маленькая? Гарик, ясное дело, кроме мальчиков, может и с девочкой прилечь». Я открыла рот, выдала что-то нечленораздельное и захлопнула его. Данила заржал. «Ну, нельзя быть настолько неиспорченной», — сказал он, позабыв о своей вселенской скорби. «Почему ты считаешь, что он не может?» «Не знаю», — воспроизвела в памяти на миг образ качка с экрана телефона. «И правда, с чего я решила, что он не спит с девушками?» «А, вспомнила». «Потому что ты сказал, что у вас отношения». «Ну, отношения, да», — кивнул Эскин и сразу загрустил. «Были. Сейчас он Машу к себе заселил, типа ради родни. Он им говорил, что кое-кто появился в жизни, а потом не придумал ничего лучше, как представить ее». «И я его понимаю», — ляпнула прежде, чем успела подумать. Даня вскинул золотые брови. «Не понял». Я всплеснула руками от досады, понимая, что снова сболтнула больше, чем хотелось бы. «Говори, говори», — подбодрил Эскин. «Что, не так уж я хорош, как показалось при первой встрече?» Отвечать не хотелось, но Аполлоша так смотрел, что пришлось сдаться. «Просто представила себя мамой твоего Гарика», — сказала и виновато вжала голову в плечи. «И? Развивай мысль». Даня остановился у обочины неподалеку от кафе. Его глаза сияли праведным гневом, голос стал грубее. «Слушай, только давай без патетики», — взмолилась, поняв, что запахло жареным. «Я до тебя вообще таких парней не знала. Ну, ты понял, каких. Тех, кто предпочитает мужскую компанию женской. Ну, или они хорошо скрывались. Но это вовсе не значит, что я против вас что-то имею. Мне, в принципе, все равно всегда было. А вот сейчас представила на минутку, что рожу сына. Он вырастет таким красивым здоровяком, как твой Гарик, или таким секси-красавчиком, как ты. Я буду вся такая гордая ждать внуков, а сын скажет, что у него парень. Это шокирует, Данила. Вот честно». «Но это его право и его выбор», — парировал Эскин. «Выбор, с кем жить и кого любить, не должен быть вынужденным. Он должен быть продиктован сердцем, а не навязан обществом». Я пожала плечами. «Наверное. Но я тебе говорю, что в моих глазах этот ваш выбор неправильный. Посмотри и на себя. Красивый, ухоженный, галантный и понимающий. Я хочу тебя себе, а не какому-то там Гарику. Может, ну его? Переучим тебя обратно?» Глаза Данилы стали огромными. Он помолчал и вдруг засмеялся. «Как это у тебя получается?» — спросил сквозь смех. «Не могу на тебя злиться. А переучить меня обратно не получится. Я, в отличие от Гарика, по девочкам не ходок. В глубокой молодости целовался как-то с одной, не понравилось». «Девочка не та попалась», — сразу постановила я. «Первая красавица в школе была», — хмыкнул Данила. «И что?» — я фыркнула. «Может, природа дала ей красоту, а мозгов не отсыпала? Признавайся, она была глупой и сказала какую-то гадость, или у нее изо рта пахло?» «Отличница, спортсменка, гордость гимназии». Эскин развел руки в стороны, покачал головой. «Просто это не мое. Мы с ней дружим до сих пор». «Кощунство какое!» — пробубнила я, не желая сдаваться. «А твой роман с почти женатым боссом, правильно? То, что доктор прописал?» — неожиданно уколол меня Данила. «Такое в обществе поощряется?» Я прищурилась, покачала головой. «Так вот ты какой!» — сказала с притворной горечью. «Бьешь по самому больному, несчастную меня, обижаешь беззащитную робкую девушку, не жалея ее трепетных чувств. А знаешь ли ты, что словом можно и убить? Что ж, придется поплатиться, Эскин». «Как поплатиться?» «Буквально». Я подхватила сумочку и открыла дверцу авто. «Пойдем, заплатишь за меня в кафе. От стресса есть захотелось больше обычного».